Часть третья. И пламя опалило всех. Глава двадцатая. Их трое, рожденных в пустом чреве отца Чернобога силами самой Нави, многоликой безликой материи. Пламя губительное, мать материи и коронованный раб. Из вырезанной главы книги «Владимирский бестиарий». Музыка. Визгливая, непрерывная, уводящая из реальности куда-то в дебри бессознательных и сумбурных эмоций, музыка захватила власть над моим телом. Она напоминала море, которое мне доводилось видеть на картинках. Волны мелодий бились о барабанные перепонки, пытаясь заполнить череп. Неспособные обрести покой музыканты надрывались вовсю. Каш подыгрывал им на окарине, отбивая ногой такт. Намары пустились в пляс, если так вообще можно было назвать их судорожные, непонятные рывки. Жители замка растворялись во всеобщем безумии, а я не мог. Мое единственное оружие, бесполезную секиру, проданную обманщиком-торгашом, забрали в тот момент, когда братья покинули Нев. Теперь она лежала в куче другого оружия. Хотя сейчас от нее все равно не было бы никакого толка. Навалившееся бессилие держало крепче самых крепких оков. Здесь не предусматривалось окон, чтобы увидеть восход солнца, и тут нельзя было устать или умереть. Время совершенно не ощущалось в этом странном и пугающем замке. Мы словно стали заложниками бесконечной ночи. Поначалу намары пытались втянуть меня в свои игры. Они щипались, толкали меня в центр зала, где находилось темное отверстие, точно слепой глаз, следящий за танцующими. Я отбивался, я кричал, я не хотел смотреть на то, что находилось там, внизу. Некий животный инстинкт непрерывно твердил: «Не позволим сделать это». Остатки моего любопытства умерли в день, когда лицо Белянны треснуло, подобно фарфоровой вазе. По приказу Данко, намары все же оставили меня в покое, подтащив к основанию роскошного трона, усадили на холодные ступени подле ног своего повелителя. В каждом их жесте скользила трусливая угодливость. Отрешенно я подумал, что он творил с этим бедным глупым народцем, какими опытами достиг такой власти над ними. Эта мысль пугала и завораживала одновременно. Внезапно музыка утихла. Сизые и бурые человечки в порванных пыльных одежках расступились, пропустив в центр образовавшегося круга и Фанку, точнее ее часть. Голова несчастной была насажена на ржавую конструкцию, формами напоминавшую человеческий скелет. Такой же, только настоящий, нам когда-то давно показывали в Сокольской школе. Золотые кудри девушки выпрямились и запутались в ребрах каркаса. Она неуклюже переступала с ноги на ногу, как ребенок, который учится ходить. Выглядело это омерзительно. При каждом движении новое тело тряслось и скрежетало, челюсть клацала с глухим щелчком. Намары встретили появление Ифанки одобрительным визгом. Наступило время нового представления. Каш встал. Я ощутил движение ледяного воздуха и оглушительно на весь Нев хлопнул в ладоши. Музыка заиграла с новой силой. Теперь это была гротескно-веселая танцевальная мелодия, искаженная звучанием расстроенных и неподходящих для игры инструментов. И Фанка качнулась, взмахнула тонкими жезлами руками. Неведомая сила повлекла конструкцию вдоль колонн, закружила в вихре. Эта же сила направляла неуклюжие конечности со злобой бездарного кукольника. Рот несчастной был открыт в немом крике. Несколько намаров забрались на плечи друг к другу и, сравнявшись с девушкой, запрыгали вокруг. Я не мог смотреть на эти издевательства. Несчастная. Если бы я только прогнал ее, если бы не поверил горю, тогда бы она, быть может, жила. Нравится? Прохладный голос бессмертного донесся сквозь стену шума. Я впервые осмелился повернуться и взглянуть в пустые глаза бывшего брата. «Прекрати, прошу, перестань, отпусти ее!» Каш улыбнулся бескровными губами Данко. «Зачем? Ведь весело». Тогда я бросился к родной секире, о которой все не переставал думать, и наставил на него. Оружие дрожало в слабых руках. По ощущениям, это было сравнимо с попыткой муравья напугать спящего быка. Одно сонное движение, и никакая сила в мире не сможет отскрести меня от зеркального пола. Изначальное дитя Нави, живущее в теле смага, приподняло брови. Оно хотело увидеть, что я стану делать дальше, но на большее моих сил не хватило. Мышцу вновь свела парализующая судорога. Я пошатнулся, и тогда Каш дунул на кончик лезвия, и тот начал темнеть и рассыпаться прямо на глазах, пока не осталась одна рукоять. «К чему бессмысленная ярость? Ты только навредишь себе?» Я оскалился. Он вздохнул. А наставник еще спрашивал, почему я не люблю людей. «Вы же глупы, как сорняки, невежественны и не способны утихомирить гордыню, даже если от этого зависит будущее ваших родных». Музыканты остановились, чтобы не мешать хозяину говорить. Каш, или все же Данко, встал. «Вы ищете человека, который приходил в Халькарт полгода назад. Он принес сюда темное учение, заключил недозволительный договор с кем-то из крепости. Я учуял течение его живи даже отсюда. Невероятный, ослепительный поток силы». «Кто он?» — спросил я через силу. «Языком смертных это не объяснить», — отмахнулся Каш. «Вы все равно не поймете божественной игры, в которой мы всего-то навсего взаимозаменяемые статичные фигуры. Хотя ты, да, ты, отличаешься от других братьев. Твой поток тоже иной. Он словно бы осквернен, но при этом и очень чист. Хотел бы я знать, как так вышло». Льдинки его зрачков подозрительно сузились. «Твари, бессмертные твари объявились в славе. Они связаны с маргастами, камнями, которые находят подле рек. Мы должны знать». Я торопливо пытался пересказать все, что могло быть важным, пока он молчал. «Как победить бессмертного?» — перебил Каш, упоенно разведя руками. «Ну, конечно. Это просто, и я отвечу тебе. Абсолютно никак. Матрицы, замкнутые в круг, невозможно разрушить извне, только изнутри. А это значит, что лишь боги способны внести понятие смерти в нестабильную парадигму. Ты понимаешь, человек? Понимаешь, в чем тут подвох?» «Нет». «Да, я не понимал. Столько непонятных слов. Он говорит, что мы проиграли, потому что боги хотят, чтобы по земле ходили такие твари, как трехрогие. Жестокость как раз в их духе». «Но не все потеряно. Убейте пророка, несущего знания нижних миров. Он смертен, так как у его существования иная цель. Убьете его, и перемены придут позже. Матрицы, конечно, никуда не денутся, но, быть может, вам удастся остановить надвигающуюся лавину». «Убить Нигала», — прошептал я. «Попробуйте, мои жалкие глупцы-братья». Силы утекали сквозь пальцы. Я продрог и вспотел. Голодные взгляды тысяч падших намаров вонзались в спину. Пусть это и было опасно, но я не мог не спросить. «Ты ведь тоже был с магом. Почему же пошел наперекор? Ты видел, как жестока тьма и что она делает с нами. Зачем ты принял ее? Для чего?» «Глупый комок глины. Кем быть лучше? Слепцом или зрящим? Прозябать безногим или стоять на ногах? И я вечен. Я принял судьбу существа более древнего, чем весь ваш срединный мир яви. Здесь нет места волнениям живи, а ваша катастрофа ничего для него не значит. В этом замке все останется, как было». Данко слегка наклонился, поманил парочку слуг, указав при этом на меня. Намары с поклонами отошли от трона. На их сморщенных мордочках больше не было прежних отголосков мыслей. «Интересно, сможешь ли ты, как прежде, верить в сказки братства, столкнувшись с жестокостью света? Не проклятых камней вам стоит сейчас бояться. Есть вещи куда страшнее обратной стороны справедливости». Я закричал, когда цепкие лапки сизых карликов облепили со всех сторон. Они окутывали, словно кокон из острых ноготков. Меня тащили к краю дыры в полу. Кажданко смотрел на нас равнодушно и будто бы устало. «Сын грязи, твоя жизнь говорит о многом. Не принимай судьбу, она сулит лишь мучения». Это последнее, что я услышал из уст древнего чудища перед тем, как намары скинули меня в бездонную яму. Ничто. Теплое, убаюкивающее ничто. Быть никем, не мыслить, не чувствовать, не являться, не воплощать. Прекрасное ощущение. Уютнее, чем в утробе матери. Вдоль пустоты скользили продолговатые тени умерших, и их мягкие обрывки трепетали на несуществующем ветру. Я счастлив? Хотя нет, здесь нет места для подобного. В нематериальной колыбели, подвешенной над бездной, не было ничего, кроме равнодушного вечного покоя. «Боги существуют, я ведь говорил о тебе, а ты не слушал». Тихий шепот. Он нарушает гармонию смерти. У меня нет голоса, поэтому отвечаю мыслями. Раньше их не было. Раньше? Когда я был жив. Ближайшая тень нежно коснулась висков, словно поощрив такое признание. Верно, верно. Голос напротив был удивлен. Ты сейчас жив, глупый? Странно. Тогда почему сейчас мне не страшно? Я боялся всю жизнь. Постоянно, ежесекундно. Сначала грома, буки, наказания. Потом отца, который мог ударить в приступе нездоровой ярости. Возможности ошибиться и попасться на обмане. И так было, пока я не встретил Краснорогова, который показал, что такое настоящий ужас. Из-за него меня больше нет. «Ты устал, пойми. Все, что происходило, делало из тебя тебя. Того тебя, что нужен нашему миру. Твоя жизнь говорит с тобой через сны. Так начни уже ее слушать. Боги существуют, и они напуганы. Они не такие, какими их видите вы. Скоро поймешь». «Пойму что?» «Твоя участь взывает к тебе», — равнодушно ответил голос. «И что мне делать с ее зовом? Я слаб. Есть маги куда сильнее меня, а я просто жалкий обманщик и вор». «Ты не вор, но ты и не смаг. Смаги всего лишь искры от трения колес судьбы. Тебе же уготовано стать пожаром». Внезапно уютность этого места показалась мне напускной. Мысли потихоньку приходили в порядок, разум прояснялся. «Постой, о чем ты говоришь? Что значит пожаром?» «Мои сравнения сложны для твоего закостеневшего ума. Ты слишком долго спал, Агниса. Время выполнять обещания». «Но я не хочу куда-то идти, бежать от кошмаров, нести важную миссию. Почему другие, будь то боги или смертные, могут решать мою судьбу? Я устал. Отпустите меня». «Бедное глупое дитя, ты так устал от бездействия. Возможно, покой будет наилучшим для тебя исходом». Мягкий кокон, проникнувший в мое естество, внезапно стал сжиматься точно удавка. Или скорее, как блестящие кольца бесшумно подкравшейся змеи. Мрак треснул. Боль пронзила то, что оставалось от тела и сознания, и я беззвучно закричал. Со всех сторон было совершенное ничто. Потом это прекратилось, так же внезапно, как и началось. «Довольно. Нельзя повернуть вспять их решение. Все фигуры собраны. Все ждут своего часа. Не кори себя. На любое действие уготована обратная реакция. Ты тот, кто ты есть. Об этом говорят поступки. А люди не могут перестать быть людьми, даже если до конца будут отрицать себя». Почему-то мне показалось, что невидимая собеседница в этот момент говорила именно про Данку. Говорила с жестокой насмешкой. «Твоя участь, твой долг — гореть ярко. Пусть твое пламя покрывает землю. Мир должен измениться, пока не поздно, пока не стало слишком поздно». «Не слишком поздно для чего?» «Иди к началу». «О чем ты? Да чем же вы все мне талдычите?» Тишина и мрак. «Ма...» Они нашли меня на лестнице, прямо перед открытыми воротами, когда я лежал без сознания. Каш принял жертву и прогнал с магов, сказав, что я уже получил необходимые ответы. Ойла недовольно хмурился в сторонке, пока остальные помогали мне прийти в себя. Его такой расклад наверняка не устраивал. Но что ж поделать, ведь я не напрашивался. Выбравшись наружу, я постарался пересказать наш с Данко разговор, умолчав лишь про падение в бездонный колодец и разговор с давно умершим человеком. Темнело. Братья сказали, что я провел внутри проклятого замка несколько дней. Даже не верилось. Сейчас это место, казалось, готовилось закрыться, точно раковина хищного моллюска. Новая жертва усыпила древнее чудище еще на несколько лет. И все благодаря нам, нам и нашей беспомощности. Мы, всадники в серых плащах, повернули назад и направились прочь от проклятой башни, выраставшей из земли. Прочь от провала в мир безмерной мертвости. Вжавшись в крепкую лошадиную шею, я оглянулся и в последний раз посмотрел туда, где сгнило само понятие жизни, а на дне колодца продолжили звучать голоса ушедших. Неужели это действительно произошло? Я мог ошибаться. В конце концов, я уже и не помнил, как звучал ее голос. Да, я хотел оправдать случившееся страшным сном или какой-то особенной способностью изначального. Мертвецам ни к чему говорить с живыми. Вот только странность уже имела место быть. Сначала в катакомбах под Каменновысью, потом в подвале с Мавкой. Этот голос снова спас мою жизнь. Голос матери. Вереника ждала нас снаружи за стенами крепости. У ног белой кобылицы кучно валялись полудохлые жвалы с обломками стрел, торчащими из отвердевших тел. Когда я спешился и поравнялся с наставницей, она крепко меня обняла. «Вы узнали?» — спросила она, едва сдержав волнение. Ойла ответил быстрее, чем я открыл рот. «Вот он узнал!» И звучало это почти как... Какое совпадение! Снова этот доходяга в центре внимания. Каш говорил с ним, пока мы делали необходимое. Фес так и не смог произнести правду о работе, которую каждые 5 лет были вынуждены выполнять наши братья с севера. Мы решили вернуться в крепость Улитку. Там могли остаться следы пребывания Нигала. Если Каш не соврал, то лжепророк заключил с кем-то договор и, возможно, создал еще одного бессмертного трехрогого. Подтверждением нашим догадкам служили недавние смерти. Но что будет, если мы столкнемся с очередным немертвием? Вяло поинтересовался я у Феса, дав ему пищу для размышления. Мы не готовы к схватке, как ни крути, так еще и убить порождение лжепророка невозможно. Надо рассказать братьям правду. Они достойны знать, что происходит прямо у них под носом. Вместе мы найдем выход. Если надо, вызовем помощь из столицы. Нельзя бросать их и Халькарт беспомощными. Я уважаю твое мнение, брат. Допустим, мы найдем того, кто вступил в заговор с отступником. Надо будет привести его в столицу и допросить. Сможет ли Индрик обеспечить нам незаметное отступление? «Предателем может оказаться кто угодно». Вереника настороженно водила луком по сторонам, пытаясь уловить мимолетное движение снега на нашем пути. Живылы могли атаковать в любой момент. Я постарался разложить подсказки Каша Данко по полочкам памяти. Каш сказал, что был заключен договор и что в Халькарт принесено темное учение. Возможно ли, что Нигал искал себе ученика? «Выходит, один он не справляется?» «Или он готовится к чему-то, что может помешать его деятельности», — прохрипел Ойла. В лапах старого ворона сверкал серебром грубоватый клинок из доброй стали, который тот любовно протирал тряпицей. Мне не нравилась его сосредоточенность. Старики первыми чувствовали дрожь земли, готовящейся к кровопролитию. «Вы не задумывались, зачем кому-то бесконтрольно плодить неубиваемых чудовищ? Не пустая же прихоть. Подобными силами просто так не раскидываются». «Бесконтрольно ли?» — заметил Фес. Все упирается в причину возникновения тьмы и способ борьбы с ней. Остальное — пустые догадки. Нет ни одного доказательства, что существ, подобных трехрогому немертвию, нельзя уничтожить. Мы пока просто не нашли способ, как это сделать, — добавила Велиника. Да, Каш говорит иной, но он не желает облегчать нашу работу. Для него, как для истинно изначального дитя, нашей жизни пустяк. Вереница забавных фигур, не более. Он мог солгать. «Зачем?» — спросил я. «Для развлечения, или черви в его гнилой башке могли до конца пожрать остатки единственной извилины». Лицо Ойлы заострилось. Он внимательно посмотрел на свой меч единственным глазом. «Срединный мир не выдержит такого обилия бессмертных. Равновесие будет нарушено». Я вспомнил слова из пустоты, но промолчал. «Боги не такие, как вы думаете. Те, что допустили гибель невинной девочки ради создания трехрогого, вполне могли сотворить нечто подобное и плевать им на равновесие». Каш все же подтвердил, что убийство Нигала приостановит бедствие. «Если мы найдем ученика, то, выходит, надо будет избавиться и от него?» Подключился к размышлениям я. «Осторожно!» Стрела Велиники сбилась с жвылу в прыжке. Она пролетела мимо меня и с хлюпанием исчезла в сугробе. «Чертово семя!» Следом за жвылой полетел плевок старика. «Когда-нибудь я доберусь до той дыры в Кумельгане, что производит на свет всех этих уродов, и в руках у меня будет отнюдь не сталь, нет, что-нибудь горючее и в огромных количествах». «Ты зря поддаешься гневу. Жители Кумельган невиновны в наших бедах. Они не врали, говоря, что не могут создать существо, подобное тому, которое резвилось во дворце. Это сила». Фес качнул головой, словно спал, и не мог заставить себя проснуться. «Сила не из нашего мира». «Хочешь сказать, что здесь действительно могут быть замешаны боги?» Осторожно спросил я, попытавшись подобраться к интересующей теме. «Ты же не верил в них. Каш был так красноречив?» — удивился Фес. «Раньше не хотел верить, но только глупец всегда остается непреклонен». «И то верно», — согласился наставник. «Нет, не думаю, что это они. В книгах братства нет упоминания о встрече с богами. Всегда были лишь люди и окружавшие их тени. Мы одни с нашей бедой». «Однако вы говорили мне, что Шишигари — порождение Чернобога. Раз так, он мог выпустить из Нижних миров что-то новое». «Как в некоторых предсказаниях? Придут звери тьмы и будут рвать всех, не разбирая, под какими богами те ходят? Вот уж не уверен». «А Чернобог для многих из нас — это скорее символ бесконечной людской греховности, которая и порождает всех чудовищ», — печально улыбнулась Велиника. «Что ж, объяснила вполне доступно. Я и сам раньше не хотел принимать существование всемогущих персонажей с головами животных, имеющих 100 рук и стреляющих огнем из божественных пупов. Не могли же все выдумки на свете оказаться правдой. Но все же зерно сомнений было посеяно, и при этом весьма удачное».